Глава 5. Тренировочные бои. Смешно. Мы все как бы сверстники. А смотрю на компанию и чувствую себя умудренным опытом. А в какой-то момент они заражают своей молодостью, и уже не хочу считать себя гуру или старцем среди молодежи. Впрочем, пора уже отринуть прошлое, но пользоваться знаниями и навыками. Если разобраться, то так и делаю. Вот и сейчас жду на трассе вереницу спорткаров, движущихся с черепашьей скоростью по дороге из моего поместья. А вот к спортивному комплексу приехал последним. На ровном асфальте ситуация кардинальным образом поменялась, и мой джип остался далеко позади. «Алекс, ты чё так долго?» Сдерживая улыбку, поинтересовалась Анна, опираясь попой на капот своей тачки. «Правила дорожного движения соблюдал, в отличие от некоторых», хмыкнул я, подходя к дочери генерала. «А где все?» «На парковке находится с десяток автомобилей». «Но Насти, Василия и Оксаны не вижу». «Отправились готовиться к поединку и переодеваться. Решили воспользоваться форой, которую ты им любезно предоставил». Улыбнулась девушка, а потом добавила. «Тебя специально ждала, чтобы показать дорогу и провести внутрь мимо охраны. Этот комплекс закрытый, для посещения у кого нет приглашения или направления». «Направление?» – удивился я. «Пойдем, по дороге расскажу». Оттолкнулась Анна от своей тачки и чуть в объятия мне не упала, но сумела равновесие поймать. «Блин, забылась, что в кроссовках. Последнее время все на каблуках ходила», — объяснила она свое поведение. Не стал комментировать. Показалось нелепым оправдание. А аура у девушки была спокойной. Она явно пыталась устроить провокацию, чтобы ее поймал и к себе прижал. «Зачем? Народу тут не так много. Подразнить кого-то?» Ответов нет. Мы направились в сторону больших стеклянных дверей. А дочка генерала стала рассказывать. В этом месте обучаются и поддерживают форму спецы. С подрастающим поколением занимаются индивидуально, если позволяют статус клана. Проводятся различные закрытые турниры. А из некоторых вузов именно тут сдают практику по физической подготовке. Комплекс имеет большую территорию. Делится на закрытые и открытые арены, защищенные от всплеска магических ударов. «Понятно», — коротко кивнул, рассматривая сухонького старика у дверей. «Дедок расслаблен, любуется погодой. Но его аура и скупые движения выдают бойца с большой буквы. Очень опасный противник. С таким хотелось бы подружиться и умениями померяться». «Добрый день, Анна Алексеевна», — приветливо улыбнулся старик моей спутницы. «Здравствуйте, Савелий Федорович», — вежливо ответила девушка. «Позвольте вам представить Алекса Григорьевича Федорова. Именно про этого молодого человека вам говорила Анастасия Ивановна». «Очень приятно», — с почтением сказал я и не покривил душой. «Стоящий передо мной мастер-боец имеет мощный магический дар. Не сомневаюсь, справиться с ним в бою окажется нетривиальной задачей». «Лугунов Савелий Федорович, наставник молодых людей». Дед посмотрел на девушку. «Вы тоже сегодня участвуете в развлечении? Пора бы вспомнить мои уроки и восстанавливать форму. Время сейчас неспокойное». «Вы же знаете, что я не люблю драться», — уклончиво ответила девушка, а потом хихикнула. «Сами говорили, что я бестолочь и лентяйка». «Взросление идет вам на пользу», — сделал ей сомнительный комплимент Савелий Федорович, а потом протянул мне руку. «Приятно познакомиться, молодой человек, и хочу вам спасибо сказать, что моим ученикам пришли на помощь». «Взаимно», — обхватил я его ладонь своей. «Не стоит слов благодарности, так бы каждый поступил». «Не факт», — покачал тот головой и стал железными тисками сжимать мою руку. «Силен. Задействовал мышцы и усилил их магией. Одной загадкой меньше. Обладает силой дара. Ответил ему аналогично. А когда тот нажим усилил, то я сдаваться не захотел. Ну и не стал свой потенциал раскрывать. Сделал вид, что вот-вот сломаюсь. И дед разжал ладонь. Хм, а ведь он не обманулся. Уважительно на меня глянул, но не стал комментировать. Все это произошло очень быстро. Сторонний наблюдатель не мог заметить. Поняла ли Анна? Не уверен. Но она своего наставника хорошо знает, как и его привычки. «Пройдемте», — указал Логунов на стеклянные двери. «Вас уже заждались. Заодно обсудим правила тренировочного боя. Какой контакт предпочитаете? Полный или частичный?» «Если бы не знал, что вы под этим подразумеваете», — пожал плечами, а потом добавил. «Мои друзья сами решат, как нам спринговаться. Их условия приму». «Даже если они втроем против вас одного выйдут?» — уточнил наставник молодежи. «Вероятность нанесения им травм окажется выше», — ответил я и пояснил. «Они станут друг другу мешать. Их действия окажутся непредсказуемыми, и в какой-то момент не рассчитаю удар. Тем не менее, если пожелают и будут осознавать риски, то возражать не стану». «Вы очень самоуверенный молодой человек», — недовольно произнес Савелий Федорович. «Мы не остановились у стойки администратора, не заинтересовали двух сидящих в креслах охранников. Внутри здания внушают уважение. Отлично отделано, мраморный пол, на стенах в рамках висят всевозможные достижения выпускников, обучающихся в этом заведении. Больше всего спортивных результатов, командных и индивидуальных. Но есть и фотографии военных. Анна Алексеевна, проходите в женскую раздевалку. А вашему спутнику сюда. Указал Логунов на ничем не примечательную дверь, на которой табличка с номером 174. Алекс Григорьевич, вас там ждет Василий Иванович. Он все покажет и проводит на арену. Я пока завершу подготовку к тренировочным боям. Кстати, как насчет присутствия любопытных? Он посмотрел на Анну. «Только работники комплекса», — быстро произнесла девушка и добавила. «Учащимся нефиг любопытствовать, а то слухи пойдут». «Понял», — кивнул дед и указал мне на дверь. Вошел и осмотрелся, мысленно восхитился обстановкой. В большом холле стоят диваны и кресла, на столиках бутылки с водой, в вазах фрукты. На стене висит большой телевизор. Мебель новая, обстановка уютная. Ноздри уловили свежесваренный кофе. А с пластиковым стаканчиком в руках ко мне вышел Василий. «Че так долго?» — поинтересовался парень. «А ты начинаешь нервничать?» — хмыкнул я, рассматривая его серебристый спортивный костюм. «Материя с антимагическими свойствами?» «Не только. Еще фиксируют и оценивают силу удара», — княжич похлопал по груди. «У девушек защита слабее. Еще костюм создает защиту вокруг головы и способен блокировать запрещенные удары, как собственные, так и противника». «До чего дошел прогресс?» — покачал я головой. «В раздевалке все размеры. Выбирай свой, в том числе и обувь», — княжич посмотрел на настенные часы. Через 10 минут я вышел из раздевалки в аналогичном костюме. Следует признать, что ничего не сковывает движений, ткань легкая и прочная. Непонятно, почему такое снаряжение не используется спецами в бою. На этот вопрос Василий ответил. «За пределами этого комплекса свойства тренировочных комплектов теряются, превращаются в банальную одежду. Если же соревноваться в другом месте, то костюмы там регистрируются и вновь обретают те же функции. Как это работает, объяснять долго, но затраты на такие шмотки большие. Поэтому тренироваться здесь дорогое удовольствие и не каждому по карману». «Это уже осознал», — хмыкнул я. «Ну, готов? Пойдем на арену», — кивнул приятель на выход. «Так как устроим бои?» — поинтересовался у княжича, направляясь за ним. «Решим», — неопределенно ответил тот. «Понятно. Он не обсуждал этот вопрос с сестрой и ее подругами. Я свои пожелания Савелию Федоровичу высказал, и тот с ними согласился. Впрочем, мы с друзьями договорились, что с парнем у нас одиночный спарринг, а Настя и Оксана вдвоем со мной попытаются справиться. И еще окончательно не решил, как себя на арене вести. Сразу с ними разделаться или посмотреть, на что способны? Разумеется, первый вариант не подходит по ряду причин. Этак начинающуюся дружбу легко потерять. Да и интересно, какие у них есть козыри. Мы собрали в центре небольшой арены. Зрительские места отгорожены незаметной для глаза пленкой или что-то на ее подобие. Господин Лугунов облачился в черную судейскую униформу и рассказывает, как реагировать на его команды. Монолог сводится к тому, что он является главным во время боя, и мы не имеем права ослушаться его приказов. Если он скажет «стоп», то требуется сделать шаг назад, опустить оружие и развеять заклинание, если таковое подготовлено. «Простите, а если противник не остановится? Защищаться разрешается?» Задал интересующие меня вопросы. «Да, пассивные действия приветствуются», — утвердительно кивнул Савелий Федорович. «Итак, теперь хочу услышать, как намерены биться». «До 10 пропущенных ударов», — объявила Оксана. «На мечах и без атакующей магии», — широко улыбнулась Настя. «Господин Федоров, вас устраивают условия?» — посмотрел на меня Лагунов. «Вполне», — кивнул я, а потом уточнил. «Каковы временные рамки?» 3 раунда, по 5 минут каждый. Между ними минут на перерыв, чтобы осмыслить и привести себя в порядок», — озвучила княжна. «Хорошо. После того, как одна из вас получит 10 попаданий, то из боя выходит. Верно?» Смотрю в глаза княжны, пытаюсь понять ее эмоции. Ауры у подруг возбуждены. Девушкам не терпится показать все, на что способны. А вот Василий задумчив и таких эмоций не проявляет. Похоже, он намного опаснее, чем кажется. И это при том, что предпочитает заниматься наукой. Мое мнение о парне начинает меняться. У каждого свои предпочтения и увлечения. Опять-таки, великий князь должен был готовить его в качестве правителя империи. А из этого следует, что Василия гоняли в хвост и в гриву, даже если тот проявлял недовольство. «Как решим, с кем первым выйду на арену?» — поинтересовался я. «Жребий?» — предложила Анна, стоящая рядом с Василием, и, в отличие от всех нас, она не стала переодеваться в спортивную униформу. «Братик, если ты не против, уступи нам». Анастасия просительно посмотрела на Василия. «Без проблем», — развел тот руки в стороны. «У меня, кажется, больше шансов». Его слова заставили княжну нахмуриться. Но потом она тряхнула волосами и широко улыбнулась. «С учетом того, что первым проиграть более почетно, а победить измотанного противника легче. А опять-таки, не факт, что Алекс тебе проиграет. И тогда мы уже с ним не сразимся». Интересная логика. Но если вдуматься, то княжна хитрит. Подстраховывается сразу от двух возможных последствий. Уже придумала, на что свалить, если не выйдет из схватки победительницей. И в том числе опасается, что мои силы переоценивает. За последние она зря переживает. Однако, самоуверенность не всегда полезна, особенно с незнакомым противником. А Василий, как ни крути, темная лошадка. «Бой на мечах, с защитной магией. И постарайтесь, не нанесите друг другу травмы», — объявил судья и указал на большой шкаф, стоящий за защитной пленкой рядом с входом на арену. «Выбирайте учебное оружие». «Для боя с девушками возьму 2 меча», — сказал я. «Без проблем», — пожал плечами Лагунов. «Это тебе не поможет», — весело ответила Настя. К княжне вернулась ее уверенность, и она жаждет нанести мне поражение. Тренировочный бой разительно отличается от того, что происходит на поле сражения с нечистью или той же дуэли. В этом Анастасия и увидела свой шанс. Правда? Непонятно, что таким образом докажет. Никуда уже не денется. Что я пришел на помощь и помог вырваться из закрытой локации. Другой вопрос интересует. Почему тот же мастер, наблюдающий, как придирчиво осматривая оружие, не отправится на уничтожение тварей из потусторонних миров? Мечи трех видов. Первый клинок. Примерно 70 сантиметров. Полуторный. Уже 1 метр 20 сантиметров. Двуручный. 1,5 метра. Разумеется, размеры примерные. Оружие выглядит просто. Затуплено. А вместо острия овал. Ассортимент невелик. Ничего экзотического. Ни тебе катан, ни сабель с шашками, ни... Много существует видов холодного оружия. В том числе и шпаги, которые давно не модны. Девушки, не сговариваясь, взяли полуторники и с интересом на меня посмотрели. А я выбрал парные короткие клинки. Сила тут не так важна. Но если бы остановил свой выбор на двуручном, то интереса от тренировочного боя никакого. Подруг нельзя было бы допускать в ближний бой и решить исход поединка за счет длинного лезвия. «В центр!» кивнул Лагунов, закрывая оружейный шкаф. Анна с Василием уселись в первом ряду и приготовились наблюдать за поединком. Они о чем-то шушукаются. Наверняка попытаются делать ставки. Надеюсь, против меня не поставят. «Алекс, без обид, но мы тебе сейчас уделаем», — широко улыбнулась Настя. «Мы давно работаем в паре и уже несколько крупных соревнований выиграли». «Зачем ты ему это рассказываешь?» – буркнула Оксана. «Не спеши, после боя поговорим», – улыбнулся я. «Готовы?» – поинтересовался Савелий Федорович. «Минутку», – неожиданно попросила княжна. «Алекс, Оксан, мы кое о чем забыли». «Ты про что?» – озадачилась рыженькая, которая благодаря цвету волос сейчас выглядит даже эффектнее княжны. «Оксана!» Как этакое яркое солнышко. Если начнет перед глазами постоянно мельтешить, то способна отвлечь. А в голубых глазах княжны появились этакие льдинки. Она уже собрана и сосредоточена, но пытается казаться беззаботной. «Какова ставка?» — вопросительно посмотрела на меня Настя. «Так я ее уже объявил», — пожал плечами и напомнил. «Если вместе пойдем в городской парк, то беспрекословное подчинение и безукоризненное выполнение приказов». «Это если проиграем», — покивала княжна. «А если выиграем?» С губ чуть не сорвалось, что этого никогда не случится. Пусть себя не тешит иллюзиями. Однако сумел промолчать. «Предлагай», — пожал плечами. Девушки переглянулись и задумались. Они явно не ожидали, что так легко пойду на уступку. «Мы идем вместе и имеем право голоса», — сказала Оксана и посмотрела на княжну. Та медленно кивнула, соглашаясь с напарницей. «Принято», — улыбнулся я. Мы вновь заняли позиции в центре арены. Лагунов поднял руку, а потом сделал шаг назад и объявил: «Бой!» В атаку никто из нас не бросился. Стою, поигрываю клинками, привыкая к балансу. Анастасия сделала шаг вправо, а ее напарница влево. Пока правильно действует. Выставили впереди себя защитную стену, которая замедлит мои удары, если сунусь, сломя голову. Ну, это они так думают. Пройти их защиту не представляет труда. Но лучше этого не демонстрировать. Козыри люблю оставлять на крайний случай. «Ну че стоим?» Насмешливо поинтересовался, а потом добавил в голос приказные нотки. «Нападайте!» Княжна дернулась, но сумела справиться. А вот Оксана прыгнула и нанесла размашистый удар. Зря. Легко уклонился и обозначил выпад, от которого девушка назад отклонилась, открыв бок для удара. Настя на подмогу подруге ринулась, стараясь ту защитить. Да только бить ей не подумал. Пока еще не увидел никаких навыков у своих соперниц и дал им шанс. А они правильно все оценили. отскочили и переглянулись. А потом приняли правильное решение и атаковали одновременно. Техника грамотная. Финты стандартные. Некоторые связки вызывают удивление и приходится парировать удары интуитивно. А уж когда делают двойные удары, то и вовсе производят впечатление. Действуют слаженно и ни разу пока не предоставили шанса для шлепания чуть ниже спины. Впрочем, от этого решил отказаться. Не следует девушек оскорблять. «Бросили оружие!» — резко выкрикнул и сбил соперниц с толка. Они обе на секунду дернулись. Этого хватило, чтобы вскользь обозначить удары. Насте досталось по ноге, а Оксане по руке. «Так нечестно!» — выкрикнула дочь главы СБ. «Мельницу!» — закрутила перед собой мечом княжна. Не совсем понял ее намерения. На пару шагов отступил, мысленно отмечая, что надолго так Настю не хватит. Полуторник весит около 2 килограмм. Даже с даром силы, и то мышцы начнут вскоре уставать. Выпад от Оксаны заставил выгнуться и качнуться в бок. Княжна могла бы меня достать, но наткнулась на выставленный воздушный щит. Я его специально активировал, подметив, что про магию напарницы забыли. Обе раскрылись и получили по 2 укола. Мои действия раззадорили соперниц. Последовали отдельные атаки, каждая атакует со своей стороны. Прыгаю вперед, заставляя их друг с другом столкнуться. И не удержался. Княжну по мягкому месту шлепнул. А подруге достался удар вдоль спины. Разумеется, силу сдерживаю, дабы у дам не осталось синяков. 30 секунд до перерыва, объявляет судья. А девушке-то уже тяжело дышат. И тут Настя меня удивила. Подпрыгнула, мечом взмахнула, а пробила ногой, стараясь угодить в голову. Нет, я-то среагировал, присел. Парировал удар Оксаны, а потом спросил. «Так ногами махать разве можно?» Вместо ответа дочка главы СБ империи вонзает меч в пол, держится за рукоять и подпрыгивает, нанося удар уже 2 ногами. Все происходит в динамике, но начинает надоедать. Первый нейтрализую Оксану. Как только та приземляется, сразу же получает серию ударов. Если правильно подсчитал, то 10 уже есть, что подтверждает судья. «Госпожа Горова выбывает из поединка!» Иду в атаку на Настю и захватываю ее меч между 2 своими. Делаю подсечку, княжна падает, а ее оружие так и остается зажатым моими клинками. «Бой окончен!» — выкрикивает Лагунов. «Савелий Федорович, уже прошло 5 минут, и настал перерыв!» — возмущается лежащая на полу девушка. «Насть, признай, мы проиграли!» — вздыхает Оксана, вытаскивая свой меч из покрытия арены. А засадила она его хорошо, с учетом, что он тупой. Явно использовала дар, а могла бы применить его более разумно. Честно говоря, я даже не вспотел. Немного размялся и не более того. Даже не думал о ярости или о каких-нибудь других опасных заклинаниях. «Победа за явным преимуществом присуждается господину Федорову», невозмутимо произнес судья, а потом обратился ко мне. «Хороший бой, но ты не выкладывался. Не следует давать противнику иллюзию победы. Мне бы хотелось переговорить с твоим учителем. Думаю, нам есть чему друг у друга поучиться». «Не получится», — отрицательно покачал я головой, лихорадочно ища выход из сложившегося положения. Большей частью учился самостоятельно, по книгам и фильмам. А те базовые знания, которые получил от школьного преподавателя, вас не заинтересуют. «Прирожденный боец?» — вопросительно посмотрел на меня Лагунов. «Простите, а какой у вас клан?» «Я представитель и глава Ярого Воина», — ответил ему, не став скрывать эту информацию. «Вот как?» — с прищуром посмотрел на меня дед. «От этого клана никого не осталось». В его ауре мелькнули какие-то мрачные всполохи. «Ошибочное мнение», — пожал плечами. «Жил не в столице, но теперь сюда вернулся». «Это многое объясняет. Потер скулу Лагунов, но потом хмыкнул. «Я не готовил княжну и ее подругу к такому противнику. Впрочем, у них имелся и не один шанс. Воспользоваться не смогли. А это плохо». «И ведь он не врет. Значит, что-то успел подметить. Защита у меня не идеальная. Форму еще не набрал. Однако не понимаю, где меня могли подруги достать. Если бы только тактику изменили и чаще пользовались магией, про которую забыли. В этом их одна из главных ошибок». «Поздравляю», — с кислой миной на лице сказала Анастасия и протянула мне руку. «Вы достойно держались», — пожал я пальчики девушки. «Нет», — покачала та головой. «Савелий Федорович прав. Не сумели показать ничего из своего арсенала. Ну, еще успеем удивить». «Алекс, спасибо за бой», — улыбнулась мне Оксана. «Взаимно», — кивнул я. На арену вышел Василий и поинтересовался насчет своей очереди. «Княжич сосредоточен, в руке полуторник. Движение разительно отличается от тех, каким я привык парня видеть. Действительно, опасный противник. Предлагаю бой без магических ударов. Защита пассивная и по контуру тела», — заявил брат проигравший. «Принято», — кивнул я. «На кон ставлю один золотой, чтобы соблюсти традиции», — продолжил княжич. «Эх, я-то рассчитывал разбогатеть», — улыбнулся, а потом продолжил. «Шучу. Условия принимаю и сам столько же ставлю. Уже в первой атаке мы обменялись уколами. Связка финтов мне показалась неизвестна, но при отступлении легко парня достал. Насколько понял, то выход из атаки в защиту связан с большим риском, чем я воспользовался. Техника у Василия отменна, но он ограничен в заученных финтах. Нет изюминки и собственного стиля. Но надо отдать должное, без магических ударов одолеть его не так-то просто. Первый раунд остался за мной с минимальным перевесом. Во втором уже серьезно оторвался, но собой недоволен. Пропустил еще один удар. И ведь не смог прочесть связку и завершающий выпад. Однако счет 6-2, и победу уже не упущу. Так и оказалось. Василий стал раскрываться и торопиться, понимая, что проигрывает. Его осторожность и хладнокровие уступило место азарту. За 3 минуты нанес ему 3 укола и рубящий удар по руке. «Ты погорячился», — покачал я головой, когда Логунов объявил мою победу. «Зато смог пару раз удивить и поставить в тупик», — пожимая мою руку, ответил княжич. «Благодарю за бой». «И тебе спасибо», — ответил я. Девушки выразили желание отметить поединки, но был вынужден отказаться. Пришло одно сообщение на почту, которое озадачило. До вечера еще есть время, и с ним следует разобраться.